«Я вернулась», — думает она. «Все мы наконец-то вернулись сюда». Как и в прошлый раз, на токийской скоростной ужасный затор. В сторону Сибуи машины еле ползут. Заметив это, Аумаме удивляется. «Интересно, почему так? Каждый раз, когда я появляюсь здесь, дорога в центр всегда забита. Вообще-то большая редкость в столь поздний час. Может, где-то впереди авария? Из города все едут нормально, а те, кому в город, стоят». Следом через оградку перелезает и Тенго. Точнее, легонько через нее перешагивает и встает рядом с Аумаме. Словно дети леса, впервые вышедшие к океану и узревшие, как бьется у ног волна за волной, оба молча провожают глазами вереницы ревущих машин. Люди в машинах тоже не спускают с них глаз. От удивления не знают, что и думать. В их взглядах больше подозрительности, чем любопытства. Что эта молодая парочка делает в таком странном месте? Появились из темноты и стоят себе в аварийном кармане токийского хайвея, как у себя дома. Девица в модном костюмчике, но тонкий весенний плащик не по сезону. На ногах одни чулки, даже не обута. А парень, здоровяк, каких мало, в потертой кожаной куртке. Оба с сумками через плечо. Может, у них сломалась машина или случилась авария, но машины их нигде не видно. Да и на тех, кто нуждается в помощи, совсем не похоже. Придя, наконец, в себя, Аумаме вынимает из сумки туфли, обувается, поправляет юбку, перекидывает ремень сумки через плечо, застегивает плащ, затягивает потуже пояс, облизывает языком пересохшие губы, убирает пальцем челку со лба, вынимает платок, вытирает слезы и снова берет Тенго за руку. 20 лет назад, также в декабре, они стояли в опустевшем классе, как и сейчас, молча сжимая руки друг друга. И не было в том мире никого, кроме них двоих. Теперь же перед их глазами медленно движется автомобиль. Но им все равно. Что бы ни видели их глаза, что бы ни слышали уши, совершенно неважно. Окружающие картины, звуки и запахи утратили для них какой-либо смысл. «Ну что, прорвались в мир иной?» — спрашивает, наконец, Тенго. «Возможно», — отвечает Аумаме. «А может, как-то проверить?» Способ проверить только один, но не нужно говорить о нем вслух. Молча задрав голову, Аумаме смотрит на небо. То же самое делает и Тенго. Они ищут в небе луны. Или луну. По идее, что-то одно из двух должно висеть над рекламным щитом Эсса. Но никаких лун там не видно. Похоже, сейчас это что-то скрывается за тучами, медленно ползущими к югу. Аумаме с Тенго ждут и никуда не спешат. Теперь у них на двоих достаточно времени, чтобы наверстать упущенное. Тигренок Эсса, стискивая заправочный пистолет, с понимающей улыбкой косится на их рукопожатие. И тут Аумаме замечает. Что-то не так, как было в прошлый раз. Какая-то деталь цепляет ее внимание, но она не понимает, что именно. Она озабоченно хмурится. И, наконец, понимает. Тигренок на рекламе повернут к ним левой щекой. Но Аумаме отчетливо помнила. Раньше щека была правой. Изображение тигренка развернуто на 180 градусов. Гримаса искажает ее лицо. Сердце колотится чаще. Кажется, будто с организмом творится что-то неправильное. Как все это понимать? Уверена ли я в своей памяти? Ручаться не могу. Просто мне так показалось. Время от времени память подводит любого из нас. Это сомнение она придержит в себе. Вслух его проговаривать пока не стоит. Аумаме прикрыла глаза, несколько раз вздохнула, выравнивая пульс, а затем открыла глаза и стала ждать, когда разойдутся облака. Люди в машинах следят за ними из окон. Что же так пристально разглядывает в небе эта безумная парочка? Зачем они так крепко сцепили руки? Некоторые опускают стекла, высовывают головы и смотрят туда же, куда уставились эти двое. Но видят там лишь белые облака, да рекламу Эсса. «Нашего тигра в ваш бензобак». Развернувшись левым профилем к проезжающим людям, тигренок жизнерадостно улыбается, призывая людей потреблять все больше и больше бензина. А потом облака расходятся, и в небе появляется луна. Одна и единственная, привычная, желтая и одинокая. Та, что молча плывет над долиной, заросшей серебряной травой, отражается белым блюдцем в глади застывшего озерца и втихую, молчком, озаряет крыши заснувших домов. Та самая, что накатывает океанские воды на песок во время прилива, мягко подсвечивает шерстью хищников и защищает путников по ночам. Та луна, что в первые три дня своего появления в небе вскрывает тоненьким серпом коросту самой черствой души, а в новолуние капля за каплей выцеживает на землю свое мрачное вселенское одиночество. Теперь эта луна висела над рекламным щитом Эссо, и никакой кривовато-зеленой напарницы рядом с нею не наблюдалось. Ничему не следуя и никому не подчиняясь, она дрейфовала в вечном молчании. Даже не спрашивая друг у друга, Тенго и Аомаме понимали, что оба видят в небе одну и ту же картину. Аомаме сжимала его большую ладонь. Ощущение неправильности из организма исчезло.